-62. Я наблюдаю за своей женой, пока она на террасе поливает цветы. Я видел эту сцену тысячу раз, но не могу оторвать глаз. На Пауле серый комбинезон, который я сам когда-то носил, и выцветшая футболка. Волосы собраны, руки в садовых перчатках. Время от времени Паула ставит лейку на пол и обрызгивает засохший листик, поправляет ветку бугенвиллии, собирает листья, скопившиеся в горшках, которые закрывают доступ к воздуху. Умелые привычные жесты, почти что дзен. Заниматься цветами на террасе для Паулы все равно, что йога. Я беру уже прилично помятую дзов-тетрадь и сажусь в кресло, откуда сквозь прозрачную занавеску можно наблюдать, как Паула колдует на террасе. Записываю сегодняшнюю тему. Паула и то, чего мне будет не хватать. Грушевого торта с изюмом и корицей по воскресеньям. Того, как она ест черешню и стучит косточками, точно крошечными кастаньетами. Тихонько подсматривать, как она одевается перед тем, как выйти из дома. Она никогда собой не довольна. Смотреть в ее усталые закрывающиеся глаза, пока она, облокотившись на подушку, читает книжку. Ее девчачьих косичек, которые она заплетает, когда наступает лето. Ее спокойного голоса, раздающегося из детской, когда она читает сказку. Я часто под него засыпаю. Наших споров по поводу того, что нужно купить, когда я набиваю тележку всякой ерундой, а она выкладывает все обратно. Рождественской елки. Она надевает на ветки стеклянные шары, дети цветные банты, а я разматываю лампочки. Шерстяных одеял, которыми она зимой застилает нашу кровать, потому что все время мерзнет. Смотреть, как она бежит по песку, в шелковом цельном купальнике без бретелек, и у нее открыты плечи. Вечерних посиделок на диване, когда она кладет заледеневшие ступни в мои ладони, чтобы я их растирал. Запах ее теплой шелковой кожи после дня, проведенного на пляже. Она пахнет чем-то необъяснимо прекрасным, чем-то вроде шоколадного печенья, которое только что вытащили из духовки. Когда во время наших разгоряченных дискуссий, это вы уже знаете, она вдруг замирает и серьезно говорит, что теперь она кошка и не понимает ни слова из того, что я говорю. И тогда наша ссора вдруг обращается в шутку, и мы смеемся. Ее истинной итальянской попки. Когда она хочет принять решение и трогает пальцами нос, словно кусочек пластилина. Нашего стола, заваленного домашними заданиями студентов, которые она читает и правит с почти священным вниманием. Ее искренних слез, когда она смотрит телевизор и слышит о несправедливости, насилии, маленьких пенсиях и несчастных безработных. Ее фанатизма по Рената Дзера. Сноска 1. Рената Дзера — итальянский певец и актер. Ее смеха, подчеркивающего милые ямочки на щеках. Когда мы тушим свет, и за минуту до того, как заснуть, она точно коала обвивает мою руку. Ее тонких и крепких ног, которые, к сожалению, слишком часто скрываются за длинными юбками. Когда по утрам, прежде чем идти на работу, она говорит мне «пока, любимый», как бы напоминая, что любимый — это я и никто другой. Такого уже давно не случалось. Я сам виноват. Случится ли это снова? Продолжать можно бесконечно. Я даже не думал, как многое мне нравится в Пауле. Я выучил ее почти наизусть, но моя любовь не угасла. Ведь исследователи Данте умудряются выучить наизусть всю божественную комедию и начинают ценить ее еще больше. Паула — моя божественная комедия. Надеюсь, что рано или поздно она позволит мне выйти из чистилища, в которое я себя загнал.